Глава 38. Ян. Крис снова ускользала от меня. До скрежета сжав зубы, я наблюдал, как она, расправив плечи и неестественно выпрямив спину, делает решительный шаг в сторону Жени. Да твою мать! Еще секунду назад эта девушка сходила с ума от моих поцелуев и обжигала ошалевшим взглядом из-под дрожащих ресниц, а теперь отшатывалась от меня, как от самого дьявола. Какого черта? Мне хотелось рвать и метать. Судорожно втянув воздух, я привалился плечом к стене и во все глаза уставился на идеально прямую Крис, вставшую между мной и Женей. Она была прекрасна даже в этом обличии. Похолодевшая, напряженная, вытянутая в струну снежная королева. Боже, я хотел ее любой. Но какого черта она отводит глаза и улыбается этому пижону физруку? Все нормально, Жень. Пойдем за столик. Аида с Костей нас уже, наверное, потеряли. Кровь шумела в ушах, но я хорошо расслышал спокойный голос Кристины. Надо же, как быстро она пришла в себя. Может, Евгений, мать его, Александрович, целуется лучше, и Синеглазка решила провести остаток вечера с ним? Крис, ты так и не ответила на мой вопрос. Резко бросил я, скрещивая руки на груди. Я чувствовал, как обида и злость пульсируют по венам, как от ярости темнеет в глазах. Но мой голос был бесстрастным, а взгляд цепким и твердым. Твою мать, что еще мне нужно сделать, чтобы убедить Кристину в своих серьезных намерениях? Предложить руку и сердце? Отказаться от перспективной карьеры в Нью-Йорке и остаться в России, где я даже не мог найти нормальной работы. «Ян, пожалуйста, не дави на меня». Чуть не плача простонала Кристина, разом растеряв всю свою холодность. Мне пришлось задержать дыхание и опустить веки, чтобы не рвануться к расстроенной малышке и не заключить свои объятия. Не сейчас. Не так. Не при этом пижоне, сверлящем меня недобрым взглядом. «Окей». Сверкнув ухмылкой, я поднял глаза и подмигнул Кристине. «Я подожду. Последний месяц я только этим и занимаюсь. Жду, когда Синеглазка перестанет убегать от самой себя и сделает меня самым счастливым паршивцем на земле. Вот только время утекало, как вода сквозь пальцы. Я физически ощущал это. И не мог ничего сделать. От этого меня ломало, как наркомана, резко соскочившего с иглы. Я-то, дурак, думал, что любовь — это сплошная эйфория, кайф и чувство полета. Идиот. Теперь-то я знаю, что любовь — это терновый венец с шипами вовнутрь. Любовь — это рассеченная кожа. Это боль, тоска и жжение в груди. Любовь — это бессилие, неспособность взять себя в руки. Это самое разрушительное чувство, которое я когда-либо испытывал. Но если бы у меня была возможность вернуться назад и избежать знакомства с Крис, я бы послал всех к черту и снова нырнул в этот омут с головой. Потому что еще никогда я не чувствовал себя настолько живым и настоящим. После третьей рюмки абсента меня слегка отпустило. Я сидел за барной стойкой, откинувшись на стуле и, постукивая зажигалкой по столешнице, разглядывал танцующих людей. Все-таки танец многое говорит о человеке. Так же, как и секс. В эти моменты человек наиболее беззащитен и честен, и его можно раскусить в два счета. Девушек, которые пытались притворяться и играть какие-то выдуманные роли, в моей жизни хватало. Но я сразу вычеркивал их из своей жизни, потому что больше всего ненавидел фальшь. Повернув голову, я безошибочно точно выхватил взглядом тонкую фигурку, свободно двигающуюся на танцполе под ритмичную музыку. Вот в ком вообще нет искусственности. Кристина была большим, открытым ребенком, неспособным на обман. Она вся была как на ладони, даже когда пыталась казаться отстраненной и хладнокровной. Уж я-то знал, какая она настоящая, как пылают ее глаза, когда мы остаемся наедине, как краснеют нежные губы, когда я впиваюсь в них поцелуем, как звонко она смеется над моими идиотскими шутками, как порой задумчиво и грустно смотрит вдаль, думая о чем-то своем. В такие моменты мне всегда хотелось обнять Синеглазку и крепко прижать к себе, зарывшись лицом в пушистое облако волос. Будто я предчувствовал, что однажды мы станем друг другу чужими, и мне останется лишь издалека наблюдать за девушкой, укравшей мое сердце. Так и случилось. Попивая абсент, я сидел и смотрел, как Крис отрывается со своими друзьями, как сверкают ее огромные глаза под лучами светомузыки, как изящно двигается гибкое тело. «Повтори, братан». Махнул я бармену, кивая на опустевшую рюмку. На сегодня он был моим лучшим другом. Молчаливым, понимающим и с бутылкой крепкого напитка под рукой. Что еще нужно для прекрасного вечера? «Есть повод?» Слегка запыхавшись, выпалила Лера, падая на стул рядом со мной. Пьяно ухмыльнувшись, я покосился на подругу. За считанные минуты она умудрилась безболезненно внедриться в компанию Кристины и сдружиться с ней и с Аидой. Даже Костя, узнав об ориентации Леры, смотрел на девушку с легкой жалостью и всячески опекал ее. Не удивлюсь, если в скором времени он начнет ненавязчиво знакомить Леру со своими друзьями, приговаривая, что крепкий член ничем не заменишь. «Найти повод — не проблема. Главное, чтобы было желание». Улыбнулся я, салютуя Лере, наполненной рюмкой. Закатив глаза, девушка покачала головой. «Как я понимаю, Кристина и есть та самая девушка, по которой ты сохнешь?» Даже не спросила, а констатировала Лера, глядя на меня с какой-то грустью. Я усмехнулся. «Ну, отлично. Скоро мне, как несчастному влюблённому, начнут уступать места возле окошка и подавать бумажные платочки. Не слишком ли я заигрался в любовь?» «Да всё нормально, Лера. Иди веселись». Улыбнулся я, щёлкая зажигалкой, заворожённо глядя за голубым огоньком. «Когда мы с Джесси вернёмся домой, я расскажу родителям про нас». Тихо проговорила Лера. Резко подняв голову, я смерил подругу удивлённым взглядом. «Ты уверена?» Дерзко ухмыльнувшись, Лера тряхнула волосами и спрыгнула со стула. «Знаешь, Ян, жизнь у нас одна, и я не хочу потратить её на попытки казаться той, кем не являюсь. К чёрту! Если родители не примут мой выбор, значит, так тому и быть. Я не могу больше терять время. Я хочу быть счастливой прямо сейчас». Я во все глаза смотрел на мелкую и поражался тому, как она изменилась за последнее время. Где та безбашенная девчонка, которая прятала от родителей татуировки и проколотый язык? Сейчас передо мной стояла смелая, влюблённая женщина, готовая всеми силами отстаивать свои чувства к другой женщине. И как же она была прекрасна, чёрт возьми! «Хочешь, я полечу с вами?» — спросил я из-под лобья, глядя на подругу. Я безумно гордился и восхищался ею. Надеюсь, она чувствовала это. «Знаешь, чего я хочу?» Наклонившись ко мне, прошептала Лера. Я замер, заворожённый сверкающими глазами. «Я хочу, чтобы ты не был таким придурком и не упустил свой шанс на счастье». Тихо рассмеявшись, я обнял Леру за шею и, притянув к себе, поцеловал в лоб. «Ты даже не представляешь, как моим детям повезёт с тётей». Выдохнул я, перехватывая сияющий взгляд подруги, ставшей мне гораздо ближе сестры. Фыркнув, Лера расплылась в самодовольной улыбке и покровительственно похлопала меня по плечу. «У твоих детей будет целых две офигительных тёти, так что вам с супругой даже няни не понадобится. Мы с Джесси будем похищать ваших крошек каждые выходные». Расхохотавшись, я нашёл взглядом силуэт танцующей девушки с копной тёмных волос. «Осталась самая малость — уговорить будущую супругу стать моей девушкой». Задумчиво пробормотал я, потирая ладонью отросшую щетину. Лера, бросив взгляд куда-то мне на спину, многозначительно цокнула языком. «Но сначала тебе надо пройти ещё одно непростое испытание». Хмыкнула она и, подмигнув, стремительно скрылась в толпе. Я проводил девушку недоумённым взглядом. «О чём она? Может, мне надо победить дракона? А потом вызволить прекрасную синеглазку из высокой башни?» Но, развернувшись и увидев стоящих возле меня двух парней, я понял, что имела в виду Лера. «Ну что, Серый, пришла пора поговорить на чистоту?» Пробасил Костя, пригвождая меня к полу тяжёлым взглядом. «Я не против». Расслабленно улыбнулся я и добавил, кивая на замершего рядом Женю. «Только он здесь зачем?» «У меня тоже есть тебе пара вопросов», — хмыкнул физрук, окидывая меня внимательным взглядом. «А вечер-то всё интереснее и интереснее». «Знал бы, что предстоит такой интересный разговор, оделся бы понаряднее». Съязвил я, доставая кошелёк и оставляя на барной стойке несколько банкнот. Адреналин стремительно разносился по венам, делая тело лёгким и послушным, а мысли кристально ясными и чистыми. «Давай отойдём, не хочу, чтобы Крис нас видела». Хмуро бросил Костик, кивая на укромный закуток неподалёку от бара. Азартная усмешка коснулась моих губ. «С вами, парни, хоть под пули». Весело выдал я, бросая взгляд в центр зала, где совсем недавно танцевала Крис. «Сколько ещё драконов мне надо победить, чтобы добраться до тебя, малышка?» С лёгкой грустью подумал я. И, отвернувшись в сопровождении Кости и Жени, нырнул в полумрак.